Глава 18. Райан улыбается, когда видит, как я мчусь в его сторону. Я быстро уворачиваюсь от семьи из 5 человек и пытаюсь не споткнуться о скрипящие за ними чемоданы на колесиках. «Простите за опоздание», — выдаю я, хрипя, когда подхожу к пресс-группе, ожидающей в зоне вылета. «В последний момент случилось ЧП». «О, нет, надеюсь, все хорошо?» — встревоженно спрашивает кудрявая женщина. «Да, сейчас все в порядке», — убеждаю ее я. «Нет никакой необходимости вдаваться в подробности этого чрезвычайного происшествия. Оно заключалось в том, что при выходе из квартиры я с абсолютным ужасом осознала, что забыла побрить ноги. Пришлось отменить Uber, который уже ждал меня, судя по нетерпеливым сообщениям от сердитого водителя, задрать свою голубую юбку Макси и, с трудом удерживая равновесие, побрить ноги в раковине. А потом еще 10 минут прождать следующего такси и попасть в ужасные пробки по пути в Гатвик. «Простите, что задержала вас», — повторяю я. «Ты опоздала всего на пару минут, не переживай», — говорит женщина, улыбаясь своими невероятно идеальными жемчужно-белыми зубами. «Кстати, я Сэдди. Очень приятно познакомиться. Мими много о тебе рассказывала». Сэдди знакомит меня с небольшим кругом людей, которые полетят с нами. 2 журналистами из разных туристических изданий и одним из роскошного журнала про моду, который открывает рубрику о путешествиях. И я вежливо здороваюсь со всеми, пока она не переходит к Райану. «И, конечно, ты уже знакома с Райаном», — говорит Сэдди, и я улыбаюсь, заставив себя посмотреть ему в глаза. «Ага», — отвечаю я с нервным смешком. «Привет». «Привет, Харпер», — говорит Райан, ничем не выдав себя. «Давайте-ка пройдем досмотр», — предлагает Сэдди и, развернувшись на каблуках, бодро шагает через весь аэропорт. Мы с Райаном, естественно, начинаем идти в ногу друг с другом, отставая от всех, пока остальным журналистам приходится вести светские беседы в попытке догнать Сэдди. «Так ты...» — начинает Райан, когда я в то же время говорю. «Я хотела сказать...» «Прости», — краснею я. «Ты первый». «Хотел убедиться, что ты не забыла паспорт». «А я хотела сказать спасибо за напоминание». «Я не собирался командовать». «Я так не подумала», — Райан кивает. «Хорошо». Он все еще выглядит напряженным, и мы молчим, пока идем к очереди на досмотр, где он пропускает меня вперед. Единственный намек на то, что Райан расслабился, я вижу, когда подходит наша очередь, и я понимаю, что должна достать все жидкости. Я бросаю дорожную сумку на пол, расстегиваю ее и начинаю рыться в мятой одежде, стараясь, чтобы мое сексуальное белье не вылетело наружу. Очередь продвигается, и мне приходится неловко пробираться вперед, подталкивая сумку и выпячивая задницу, пока проделываю все это. «Как всегда, организованно», — бормочет Райан позади, и я слышу, что он улыбается. На посадке мы оказываемся не рядом, так что я расстраиваюсь и даже подумываю подкупить пожилую женщину, которая сидит ближе к нему, чтобы она поменялась со мной местами. Но гордость берет верх. Я сажусь на ряд сзади и весь 2-часовой полет рассматриваю то, что видно через щель между сидениями, то есть левое ухо Райана, кусочек его шеи, тыльную сторону левого предплечья и локоть. Проведя слишком много времени в мечтах о том, чтобы поцеловать этот нежный изгиб его шеи, я, наконец, заставляю себя отвлечься и открываю программу, которую нам дала Сэдди. Сегодня мы будем отдыхать в отеле, который, собственно, и является целью нашей поездки. Завтра утром отправимся на экскурсии по галереям и церквям, а вечером посетим дегустацию вина. Меня накрывает шквал радостных эмоций, ведь я уже 100 лет не была в отпуске. Нужно не забыть привезти Мими подарок. Сияющая улыбка не сходит с моего лица, когда мы покидаем салон самолета и оказываемся на жарком и влажном воздухе летней Италии. Всю поездку в микроавтобусе до отеля я в полном восхищении разглядываю из окна Флоренцию, один из самых прекрасных городов, которые я когда-либо видела. Узкие улочки с домами теплого желтого цвета, с красными крышами, в деревенском стиле, полны причудливых магазинов и ресторанов, между которыми снуют пешеходы. И хотя я не смыслю в архитектуре, могу сказать, что здешние виды просто умопомрачительны. Мне уже безумно хочется исследовать город. «Ты тут не бывала?» — мягко спрашивает чей-то голос. Я отрываю взгляд от окна и понимаю, что Райан пересел ко мне. «Нет, в первый раз. А как ты понял?» «По твоему лицу», — просто отвечает он, улыбаясь мне одной из своих фирменных загадочных улыбок. «Ты была в таком восторге?» «Это потому, что я в восторге», — признаюсь я. «Это удивительно! А ты был во Флоренции?» «Пару раз». «Мне здесь очень нравится. Еда невероятная. И это ты еще не знаешь, что за виды открываются с крыш. Это что-то с чем-то». «Тогда покажешь мне свои любимые места?» — говорю я. Довольный, Райан кивает. «Покажу». Наш отель расположен в парке на холмах недалеко от центра города. И когда мы... Проехав по аллее между деревьями, приближаемся к вилле, встроенной в невысокий склон холма. Потрясающе величественное здание с эффектным фонтаном посередине подъездной дорожки. У меня отваливается челюсть. Да ни за что на свете я бы не смогла позволить себе остановиться в таком месте. Нужно и правда выжать из него максимум. Ресепшн оказывается воплощением роскоши. С потолков свисают огромные люстры. Пыльно-розовые с золотым стены украшены высокими позолоченными зеркалами, а в центре зала на круглом столе стоит ваза с белыми и розовыми цветами. «Добро пожаловать!» — возбужденно выдает Сэдди. Ее изящные босоножки клацают по полу, когда она становится перед нами. «Как вы уже, наверное, догадались, вы находитесь в одной из самых роскошных вилл на юге города, построенной бароном Кадорна в 1889 году. После регистрации я дам вам время расположиться в номерах и освежиться после полета, а затем нас ждет обед на террасе, приготовленный замечательными шеф-поварами из здешнего ресторана». После обеда во второй половине дня вы можете отдохнуть у открытого подогреваемого бассейна или до ужина насладиться услугами спа-центра. Разумеется, это бесплатно. Если захотите изучить местность, здесь есть несколько хороших маршрутов. Только, пожалуйста, сначала сообщите об этом мне, чтобы персонал отеля мог подсказать вам, куда лучше пойти». «О, и стоит упомянуть, что бар откроется с...» Она смотрит на время в телефоне. «Ах, он уже открыт. Напитки за счет заведения. Я отправила вам на почту полную информацию об отеле, но не стесняйтесь задавать мне любые вопросы, пока вы здесь. А сейчас давайте разберемся с вашими номерами». Пока Сэдди идет на ресепшн, чтобы достать нам ключи, я наклоняюсь к Райану, стоящему рядом и любующимся окружающим интерьером. «Это же не сон, да? Мы правда здесь?» «Могу подтвердить, что это правда, Харпер». «Люблю свою работу», — шепчу я, и он смеется. «К тебе можно?» Я лежу на шезлонге у бассейна и, подняв взгляд, вижу Райана. На нем белая льняная рубашка и темно-синие плавки. Через руку перекинуто полотенце. Он показывает на шезлонг рядом со мной, скрытый от солнца тем же зонтом. «Конечно», — говорю я, откладывая скрепленные страницы, которые читала, на столик, к стакану ледяной воды, любезно наполненному одним из официантов. «Хотя у бассейна есть места получше, если хочешь полежать на солнце». «С этой нежной скандинавской кожей? Лучше не стоит», — — говорит Райан, садится и скидывает шлепанцы. «Я рада, что взяла в поездку слитный, а не раздельный купальник, хотя в присутствии Райана все равно чувствую себя слишком обнаженной. И пока он устраивается, быстро проверяю, все ли в порядке, а затем перекидываю одну ногу поверх другой, нервно шевеля пальцами». Он снимает с носа свои вайфареры. Солнцезащитные очки в роговой или пластмассовой оправе, выпущенные фирмой Ray-Ban в 1952 году. Они имеют трапециевидную форму, сверху шире, и черную или цветную оправу. Выдружает их на голову и, прищурившись, начинает разглядывать то, что я читала. «Это похоже на что-то рабочее. Если Мими узнает, что ты работала во время поездки, нарвешься на неприятности». «Это не работа, но связано с ней. Если я расскажу, обещаешь ни с кем не делиться?» «Рот на замке», — шепчет Райан заговорщически. Одри Эбботт пишет свои мемуары, и она прислала мне несколько первых глав, чтобы я прочитала и сказала, что думаю. «Вау!» — усмехается он. «Это круто!» «Скажи, это такая честь!» «И, слава богу, то, что я прочитала, великолепно. Не могу дождаться, когда прочту все. Я уверена, Одри прожила интересную жизнь». А еще я не знала, что у нее было столько амбиций. Она всегда хотела заняться режиссурой, но так преуспела в актерстве, что остановилась на этом. А потом не нашла в себе мужества, чтобы переключиться на работу за камерой. После инцидента она решила полностью отказаться от своей мечты. Но я лично считаю, что из нее вышел бы отменный режиссер. Нужно сказать ей об этом. «Судя по всему, она тебе доверяет», — предполагает Райан. «Надеюсь. Или она просто знает, что я автор и редактор, и пользуется бесплатной вычеткой, чтобы потом отправить рукопись в издательство. Чересчур циничный взгляд на ситуацию от тебя». Я улыбаюсь. «Ты прав. Давай просто считать, что она мне доверяет». К Райану плавно приближается сотрудник с вопросом, не желает ли он чего-нибудь выпить. Я мысленно отмечаю, что в обзоре отеля стоит упомянуть их потрясающий сервис. Все очень теплы, дружелюбны и внимательны. Обед был превосходный. И отчасти благодаря вкуснейшему белому сухому вину из Тосканы, которое нам подавали. Я, кажется, никогда не чувствовала себя так расслабленно. Словно прочитав мои мысли, Райан говорит: «Мне очень повезло, что место освободилось, и в последнюю минуту поехал я. Я большой должник Мими». «Аналогично. Я так благодарна, что она вытащила из шляпы твое имя, а не Космо. Представь, если бы тут был он. Готова поспорить, он бы делал вид, что знает о Флоренции все, и каждый раз читал бы мне лекции». Райан смеется. «Приятно, что я, по крайней мере, был не последним твоим вариантом». «Не глупи», — говорю я, глядя на него. «Я рада, что ты здесь». Он поворачивается, чтобы посмотреть на меня, а затем низким, искренним голосом спрашивает: «Правда? Потому что, Харпер, я бы не вынес, если...» «Райан», — отрезаю я, и сердце начинает колотиться в груди, пока он изучает выражение моего лица. «Я действительно рада, что со мной поехал ты». Он не отвечает. И я вижу, как дергается его кадык, когда он сглатывает. Официант приносит Райану его пиво, а потом нас обоих отвлекает громкий всплеск воды из бассейна. Один журналист из нашей группы, который только что пришел, замечает нас и, восторженно помахав рукой, тянет свой шезлонг к тому месту, где мы сидим. Еще один момент испорчен. Я ненадолго остаюсь у бассейна из вежливости, но в конце концов ухожу, чтобы подремать в своем элегантном номере с кондиционером перед тем, как собираться на ужин. Рухнув на большое, мягкое и белое одеяло, я переворачиваюсь на бок и, закрыв глаза, Засыпаю с трепетной надеждой и мыслями о восторженном выражении лица Райана после того, как я сказала, что действительно рада ему. На ужин я надеваю желтое платье на бретельках с круглым вырезом, приталенным лифом и струящейся юбкой, которая приятно развивается у икр при ходьбе. Дополняю образ золотыми серьгами и парой босоножек на танкетке с изящным золотым ремешком вокруг лодыжки. Губы крашу яркой красной помадой. Волосы я собираю в свободный хвост, чтобы в жару они не прилипали к шее, но и не были слишком прилизаны. Наконец, по совету Мими, я наношу на ключицы золотой хайлайтер. Когда я спускаюсь в ресторан, все уже сидят за столом и, увидев меня, поднимают взгляды. Райан отодвигает свой стул и вскакивает на ноги. Я обхожу стол, чтобы занять свободное место рядом с ним, и замечаю, что Сэдди с нескрываемым интересом поднимает брови, когда он выдвигает стул для меня. Теперь, когда все на местах, в зал входит шеф-повар. Он представляется и рассказывает нам о блюдах, приготовленных из местных продуктов. Наш ужин начнется с разнообразных закусок, после чего нам подадут тальятелле с осьминогом или клёцки по-флорентийски на выбор. Основным блюдом будет приготовленный на медленном огне ягненок с артишоками или ньокки с рикоттой и шпинатом, а на десерт — миндально-малиновый мусс. Каждому блюду сомелье подберет вино. «Не уверена, что влезу в это платье после такого ужина», — шепчу я Райану, когда шеф-повар заканчивает рассказ и уходит. Райан улыбается, его взгляд скользит вниз по моему платью и обратно. «Оно очень красивое». Немного поколебавшись, он тихо добавляет: «Ты потрясающе выглядишь». От растерянности я не нахожу слов и очень радуюсь, что в этот момент Сэдди спрашивает Райана, что он думает об отеле, и у меня появляется минутка собраться с мыслями. На протяжении всего ужина я чувствую его присутствие. Как близко лежат наши руки на столе, как едва не соприкасаются наши ноги, как он смотрит на меня после каждой своей реплики, словно в поисках одобрения. После ужина нас ведут к бару у бассейна, которые романтично освещают лампы и свечи, расставленные на столиках. Ночью вода манит к себе пурпурно-голубым мерцанием, все благодаря фиолетовым лампочкам, установленным на дне. Нам подают фирменные коктейли, и, учитывая вино на ужине, компания становится все пьянее и громче. Теперь Райан сидит напротив меня, и я чувствую, что он наблюдает за нашим разговором с Сэдди, у которой слегка заплетается язык, пока она активно рассказывает мне, как обожает Мими, и что она так рада, наконец, встретиться со мной после того, как столько обо мне слышала. Убедив Сэдди в том, что мы с ней теперь на 100% хорошие друзья, я говорю всем, что иду спать, потому что уже поздно. Остальные желают мне спокойной ночи, но не особо обращают внимание на мой уход. Я не замечаю, что Райан идет за мной, пока не дохожу до лифта. «Хей!» — говорю я, удивившись его появлению, и придерживаю дверь. «Хей!» — отвечает он, нажимая кнопку нашего этажа. Мы оба стоим лицом к сияющим серебряным дверям, и после того, как они закрываются, едем рядом в напряженном молчании до третьего этажа. Проходит, наверное, всего несколько секунд, но когда я так близко к нему, и кончики наших пальцев лишь в паре сантиметров друг от друга, кажется, будто время остановилось. Я продолжаю смотреть на двери, не решаясь перевести взгляд на Райана. Сердце так сильно стучит в груди, что я начинаю бояться, как бы он не услышал стук сквозь тихую мелодию в лифте. Райан пропускает меня вперед, и я иду к своему номеру, отчетливо ощущая его мягкие шаги позади. Замедлившись у самой двери, я решаю, что с меня хватит. Нам пора серьезно поговорить. Я резко разворачиваюсь к нему лицом, но слегка теряю равновесие из-за алкоголя и каблуков. Он хватает меня за руку как раз вовремя и помогает устоять. «Всё нормально?» — спрашивает он. «Да, спасибо. Прости». Я делаю глубокий вдох. «Райан, я должна сказать насчет прошлых выходных. Мне очень жаль, что я от тебя сбежала». «Не стоит», — говорит он, опустив взгляд в пол. «Ты поступила правильно». «Я должна была расстаться с Лиамом еще очень давно». «Харпер». «Нет, мне нужно это сказать. Нам всю неделю надо было поговорить и...» «Я знаю. И я хочу поговорить», — настаивает Райан, поглядывая на лифт. «Но, может, мы лучше зайдем в номер, чтобы разговаривать не на людях? На этом этаже живут другие журналисты, и они могут подняться в любую минуту». «Ты прав», — говорю я, осознав, как неловко было бы обсуждать все это в коридоре. «Пойдем в мой номер». Райан терпеливо ждет, пока я вожусь с дверью, а потом идет за мной в спальню и тут же стонет, увидев на полу вывалившиеся из дорожной сумки вещи. «Держу пари, что первым делом после заселения в отель ты разбираешь сумку и раскладываешь все в шкаф», — говорю я, садясь на край кровати и наклоняюсь, чтобы расстегнуть ремешки на босоножках. «Даже несмотря на то, что мы тут всего на 2 дня, ты наверняка все достал, аккуратно развесил или разложил?» «Конечно», — говорит он, усаживаясь в мягкое бархатное кресло у окна. «Так я смогу найти все, что взял, и вещи не будут помятыми». «Знаешь, что тебе нужно сделать, Райан?» «И что же?» «Пожить немножко». Райан улыбается, откидываясь в кресле и опираясь на подлокотники. Он пристально смотрит на меня. Я пристально смотрю на него в ответ и теряюсь в этих голубых глазах. Райан Янсен в моем номере. Опасная ситуация. И волнительная. Я сглатываю ком в горле, все еще не отрываясь от Райана. Выражение его лица смягчается, как будто он понимает, что теперь я вижу его по-настоящему. Губы поддергиваются, словно он пытается сдержать улыбку. Мне вдруг становится стыдно, что я так пялюсь, и я опускаю взгляд в пол. «Что ты хотела сказать насчет прошлых выходных?» — напоминает Райан. Я киваю и делаю глубокий вдох, продолжая изучать ковер. «Я хотела сказать, что давно планировала расстаться с Лиамом. Возможно, то, что произошло между нами, ускорило процесс, но я не хочу, чтобы ты думал, будто меня это расстроило, потому что это не так. Я рада, что все закончилось. И я испытываю сожаление только, ну, если честно, только из-за того, что не порвала с ним давным-давно». Райан хмурит брови, пока слушает. «То есть ты не жалеешь о том, что произошло в те выходные?» Вздрогнув от этих слов, я поднимаю голову, чтобы посмотреть на него. «Между нами? Нет, не жалею. Совсем. А ты?» «Нет, Харпер», — почти с болью отвечает он. Затем резко встает и, засунув руки в карманы, отворачивается, чтобы посмотреть в окно. «Ты странно вел себя всю неделю», — продолжаю я. «Я думала, что ты злишься на меня или что тот поцелуй тебя запутал». Райан качает головой. «Эта неделя была мучительной». «Почему?» Он колеблется, а потом пожимает плечами. «Я не знал, что ты думаешь». «Я не знала, что думаешь ты». Снова повернувшись ко мне лицом, он спрашивает. «Так что ты думаешь?» «Сначала ты», — настаиваю я, выпитив подбородок. «Ладно». Взволнованный, он проводит рукой по волосам. «Я думаю, что, если честно, единственное, о чем я могу сейчас думать, — это ты, Харпер. Я не могу выбросить тебя из головы. Мне казалось, я дал это понять еще 10 лет назад, но, может, тогда ты мне не поверила или не услышала. Ты понятия не имеешь, что делаешь со мной. Ты прекрасна, и дело не только в красоте. Я ни с кем не могу общаться так, как с тобой. После смерти Адама я всегда чувствовал себя закрытым, одиноким, лишним. А потом встретил тебя, и благодаря тебе все стало теплым, открытым и живым. Мир снова стал казаться мне нормальным. Я улыбаюсь ему. «Ты даже не представляешь, насколько ты замечательная», — продолжает Райан. «Ты же понимаешь, что тебя все обожают. Ну, то есть вообще все. Ты великолепна в своем деле, но кажется, будто ты не осознаешь, насколько талантлива. Ты освещаешь своим появлением каждую комнату. Каким-то образом ты превращаешь все серое и упорядоченное в огромную разноцветную неразбериху. Ты как хаотичная сияющая звезда. И ты так мне нравилась, когда мы были стажерами. Ты хоть представляешь, что для меня значили те наши выходные? Буквально все. Он делает паузу и выдыхает. В животе разливается тепло, и я теряю дар речи. Наверное, никто никогда не видел меня такой, какой видит Райан. И я чувствую внезапное желание подбежать к нему и обнять, стать ближе. Он назвал меня хаотичной, сияющей звездой. Кажется, у меня сейчас разорвется сердце. А потом я потерял тебя, — продолжает Райан, будто в агонии, совершенно не замечая, в какой транс он ввел меня своим очарованием. Когда я устроился в корреспонденс, я понимал, что наши пути пересекутся. Я думал, что справлюсь. То, что произошло между нами, было давно, и на тот момент я встречался с девушкой, но я увидел тебя снова. Ты вела себя так, словно мы не знакомы, и это меня добило. Все чувства нахлынули по новой. У меня уже были сомнения насчет тех отношений. Я охаю, прижимая ладонь ко рту. «Ты расстался со своей девушкой из-за меня? Райан, мы ведь даже не разговаривали!» Он качает головой. «У нас с бывшей все шло не очень гладко. Мы пытались игнорировать очевидные трещины, но оба понимали, что это конец». Он колеблется, пожимая плечами. «Но я не буду притворяться, ведь встреча с тобой спустя все эти годы стала для меня неким толчком к осознанию, что я не с тем человеком, с которым хотел бы быть. Мое сердце бешено колотится, и я не могу сдержать улыбки. Райана такая реакция воодушевляет, и он продолжает, чувствуя крайнюю необходимость высказаться. Сидеть рядом с тобой последние несколько месяцев и думать, что ты все еще ненавидишь меня из-за глупой ошибки, которую я совершил очень давно, это была грёбаная пытка. Я просто хотел, чтобы мы вернулись к тому, где были 11 лет назад. А потом этот поцелуй, он дал мне надежду». Райан переводит дыхание, а я хватаюсь за край матраса так, что белеют костяшки. «Харпер», — говорит он, умоляюще глядя на меня, — «поцелуй с тобой был самым лучшим, самым невероятным, что со мной происходило, потому что ты поцеловала меня в ответ. Я всю неделю пытался понять, что ты чувствуешь и есть ли у нас надежда, но говорил самому себе не увлекаться». На случай, если для тебя это все не имеет такого значения, как для меня. Ты только рассталась с парнем, и я не хочу быть мимолетной интрижкой. Так что я старался не делать поспешных выводов и держать дистанцию. Но потом увидел тебя в этом платье. Господи, избавь меня от страданий. Просто скажи, что думаешь. Прошу. Я смотрю на него, ошеломленная, пытаясь осмыслить все, что он сказал. Поток чистых эмоций, такой совершенный. Я поднимаюсь с кровати и прохожу через весь номер, чтобы встать напротив него. Он тяжело дышит, грудь заметно вздымается под рубашкой. «Райан», — начинаю я, — «ты назвал меня хаотичной сияющей звездой?» Он стонет, закрыв лицо руками. «Боже, да, назвал. И ты считаешь себя автором?» «Никогда не претендовал на звание хорошего», — бормочет он сквозь пальцы. Я беру его руки в свои и опускаю их, улыбаясь ему. «Я тоже думала о тебе всю неделю». Он слегка колеблется и ловит мой взгляд. «Ты? Правда?» «Да», — говорю я, тянусь и кладу руки на его твердую грудь. «Я хочу этого, что бы это ни было». Вздохнув, Райан опускает голову и упирается своим лбом в мой. Мы замираем так на несколько секунд, наслаждаясь моментом, предвкушая то, что будет дальше. Постепенно энергия между нами меняется. Мои руки спускаются по груди Райана к его талии, и я притягиваю его ближе. Я откидываю голову назад, дыхание перехватывает, его губы находят мои. Он целует меня медленно и нежно, и я таю в его объятиях. Я тянусь, чтобы запустить пальцы в его волосы. По телу прокатывается волна облегчения и счастья от того, что Райан хочет этого так же сильно, как я. Он углубляет поцелуй, а потом опускается губами к линии моей скулы. Его руки перемещаются с моих бедер на поясницу, и я выгибаюсь навстречу. Кожу покалывает от прикосновений. Он оставляет легкие поцелуи на моей шее вдоль сияющей ключицы и задевает губами лямку платья так, что она спадает с плеча. Я больше не могу ждать. Меня вдруг захлестывает острая потребность в нем. И когда я начинаю возиться с пуговицами на его рубашке, он не протестует, а помогает мне снять ее, скидывая рукава, пока она не падает на пол. Прижав руки к его обнаженной мускулистой груди, я веду его к кровати. Он садится, обхватывает меня за талию и тянет вниз, так что я оказываюсь на нем. Его теплые руки скользят по моим бедрам, задирая платье, и когда пальцы находят ткань стрингов, из его горла вырывается низкий стон. Я откидываю голову назад, пока его губы касаются моей скулы, и он ведет дорожку поцелуев до самого горла, а руками пробирается к спине, и, найдя пальцами молнию на платье, медленно и аккуратно тянет ее вниз. Когда лиф оказывается расстегнут, я снимаю платье через голову и бросаю его на пол. Тяжело дыша, Райан делает паузу, чтобы как следует рассмотреть меня. Его голубые глаза скользят вниз и наверх. Наши взгляды встречаются, и он расплывается в улыбке, от которой у меня внутри все переворачивается. Застенчивость тут же испаряется. Обхватив его лицо руками, я наклоняюсь и целую его глубоко и медленно, а он отвечает, и все мое тело ноет от желания, чтобы это не заканчивалось. Одним резким движением Райан поднимает меня и опускает на спину, укладывая на кровать, будто я ничего не вешу. У меня перехватывает дыхание. Мои ноги все еще обхватывают его бедра, и он вжимается в меня. Его пальцы путаются в моих волосах, а губы жадно ищут мои. Поцелуи резко становятся глубже и настойчивее. Впиваясь ногтями в кожу на его лопатках, я прикусываю его нижнюю губу так, что он издает непроизвольный стон. Я тянусь расстегнуть его ремень, а затем брюки, и он помогает мне, спуская их с бедер. Поерзав под ним, я поднимаю руку и откидываю волосы с его лба, чтобы лучше его видеть. Я не хочу, чтобы все это произошло в тумане. Я хочу помнить. Я чувствую, как Райан начинает колебаться из-за того, что я замедлилась, и инстинктивно сжимаю его еще сильнее, отчаянно не желая упускать этот момент, этот идеальный момент, которого, и я вдруг осознаю это, так долго ждала. Я ощущаю, как сильно Райан хочет меня, когда он так близко, и жажду, чтобы он был еще ближе. «У тебя есть презерватив?» — спрашивает он нетвердым голосом, не отрывая от меня взгляда. Я расслабляюсь, улыбаясь с облегчением. «Хочешь сказать, что не берешь в командировке презервативы?» «Как ни странно, нет», — тихо усмехается он, наклоняясь, чтобы коснуться губами моей шеи. «Это совсем на тебя не похоже, Райан, быть таким неподготовленным. Должна признаться, я слегка разочарована». «Я все исправлю. И поверь мне», — говорит он, и его теплое дыхание щекочет мне ухо. «Это хорошо, что я не был готов к сегодняшней ночи». «И почему это?» Райан снова поднимает голову, возвышаясь надо мной. «Потому что если бы я знал, что это произойдет, я не терял бы ни минуты», — просто отвечает он. «Ни на ужин, ни на коктейли, ни на людей. Я не терял бы ни единой минуты, Харпер». Когда я смотрю прямо ему в глаза, по коже пробегают мурашки. Сглотнув, я говорю: «Что ж, повезло, что хоть кто-то из нас подготовился». И показываю на ванную. Райан улыбается и уходит, а я пользуюсь моментом, чтобы перевести дыхание. Когда он возвращается, вид его уже растрепанных волос, подтянутой мускулистой груди, пресса и рук, сияющих глаз и понимающей улыбки вызывает во мне странные ощущения. Сердце трепещет, и головокружительный восторг поглощает меня, когда Райан идет ко мне. Поверить не могу, что он жаждет меня так же сильно, как я его. «Ты уверена, что хочешь этого?» — спрашивает он, склоняясь надо мной и касаясь моих губ. «Да», — твердо отвечаю я, выгибаясь. «Никаких больше сомнений. Никаких пауз. Мы слишком долго ждали». Я прижимаюсь к его рту, и мы целуемся так страстно, что по спине пробегает дрожь. Руки Райана скользят вниз по моим бедрам, затем под стринги, и я успеваю лишь мысленно поблагодарить себя за то, что взяла сексуальное белье, прежде чем становится трудно думать в принципе. Мне гораздо приятнее чувствовать на себе руки Райана, чем чьи-либо еще. И я мимолетно задумываюсь, не потому ли, что он так хорошо меня знает. Этот мужчина понимает меня во всех смыслах. Я теряюсь в ощущениях от его пальцев, и сложно сказать, сколько проходит времени. Кажется, что весь мир уменьшился до нас двоих в этой постели. Когда приходит время надевать презерватив, Райан разрывает фольгу дрожащими руками. По-моему, я никогда ничего так сильно не хотела, как почувствовать его внутри. Когда он, наконец, входит в меня, я вскрикиваю. Поначалу он двигается медленно и чувственно, а потом ускоряется, и мне так хорошо, что я не могу поверить, сколько времени мы потеряли. Сейчас это совсем не похоже на то, что было 10 лет назад. Райан стал увереннее и страстнее. Я уже не такая робкая и неловкая. Я теряюсь в удовольствии от того, что он со мной делает. Легкие поцелуи вдоль скулы, горячее неглубокое дыхание у уха, исследующие мое тело руки. Одна сжимает талию, а другая поддерживает за поясницу, чтобы я могла двигаться на нем. Задыхаясь, я закрываю глаза и сильнее прижимаюсь к Райану. Теперь все кажется таким ясным, я ни за что его не отпущу.